На Москве. Весной по Москве собирали вытаивавшие из сугробов трупы. Черные, полуразложившиеся тела, застывшие в корчах, в которые бросала их зимою подвой метели черная смерть, были страшны. Откуда прибрел, харкая кровью, тот или иной селянин, нынче было никому неведомо. Мертвецов хоронили безымянными, в общих скудельницах, всех вместе и отпевали. Над Москвою, над Кремником тек непрестанный погребальный звон. С оттепелью мор усилил вновь, люди падали в церквах во время службы, и как-то уже притупело у всех. Не было того летошного темного ужаса. Не разбегались, не шарахали посторонь. Отворачивая лица, подымали, выносили усопших. Каждый знал, ведал. Завтра, возможно, приспеть и его час. И все-таки, когда летом в обезлюженной пустынной Москве пронесся слух, что за ним мог старый тысяцкий Василий Протасич, злая весть всколыхнула весь посад. Город, упрямо державшийся, невзирая ни на что до сих пор, разом осиротел. Тьмочисленные толпы, не брегая заразой, потекли в Кремник, к высокому терему Вильяминовых. Жара, пыль в улицах стоит неподвижными дымными столбами. Отсеялись, надо косить. Никита вышел за ворота, постоял, сплевывая. Не парень, мужик уже. Нераспробованная вдосталь Надюха напомнилась до беды. Все стеснялось еще, как девка. В одночасье свернула черную смертью, пока ездил в Красное. И ладно, что не зрел мертвую. Досыти нагляделся их, почернелых. И все блазнит, словно выйдет из-за угла с обведенными тенью, ждущими сияющими глазами и, теряя дыхание, безвольно роняя косы, растает в его руках. По улице от Неглинной несли гроб, а не думалось. Горячий весенний дух бродил в крови. Колокола звонят и звонят. Вымирает Москва. А бабы как шалые. Мор пройдет, так нарожают того боли. Матка, исхудалая, присмиревшая, в выморенном доме, выкатила на порог. «Никиша, пойдешь ли снедать?» — нерешительно позвала. «Сдохла бы, что ли, из-за места Любавы. Пятерых в землю проводила, а сама жива, подина». Зло подумал о матери, переведя плечми. «Род! Ихний, Михалкинский, Федоровский род гибнет. В вечной грязи по уши, по то и не уберегла. Она от грязи бают, того пуще находит, черная смерть. Може, и от иного чего?» Тоже всколь их перетаскали, мертвяков, с Василь Протасичем. Всколь и своих схоронили, дружины. А ему вон, а сю пору, как с гуся вода. И не страшно чего это. Верно, на роду не писана она, черная смерть. «Чур меня, чур!» — одернул себя Никита. «С выхвалы гляди, и сам закашляешь кровью». В уличной пыли показался всадник. На подъезде Никита по роже узнал своего. Обмотнув головой матери «Недосуг, годи!» шагнул встречу. «Протасич слег», — выдохнул парень. «Черная?» «Она», — потерянно отозвался молодший. Никита молча повернул во двор, через плечо бросив «Пожди!» «Перемет поправь, разява!» Молча вывел коня, наложил потник, вскинул седло. Уже когда затягивал подпругу, мать выбежала с блюдом пирогов. Шала глянул, едва не ругнув, но, подумав мгновеньем, сунул за пазуху пол пирога. Невесть нынче и накормит ли. Точно мокридью за шиворот протекло крутое тревогою. Ныне не при Симеоне Ивановиче, как-то станет ихнее, не отделял уже себя от Протасьева дома бытье. Сурово подумалось о боярине Алексея Петровича Хвосте. Отмел и, уже ввалившее в седло, подумал вновь. Тысячи народу погибло на Москве, и все одно. Смерть старого Тысяцкого опахнула грозою. После Князевой, раскинув умом, подумал и понял про себя Никита. Самая тяжкая будет утрата на Москве. Проскакав в Кремник, с каплей сумасшедшей надежды, Никита еще на подъезде узрел и постиг сущее. Бестолочь в доме, толпы у терема, растрепанная прислуга, к мете сбившиеся в кучу. «Стой на овцы!» — Никита ругнул о себе. Необычно потерянный, с жестким беспомощным ликом, Василий Васильевич, словно величие отца ушло и осталось одно только темное, шатнулся встрече ему в сенях. Рослые сыновья бестолково путались у него под ногами. «Ты что?» — слепо вперился боярин в Никиту, не вдруг узнал. Вглядясь, пробормотал: «Поди, тама!» Не кончив, махнул рукой. Выбежала простоволосая жонка, девка ли без повойника, так и не поймешь. Охнула, увидя мужиков, побежала прочь. Толпа своих ближников, понял по богатому платью, по сдержанной молве и неложному ропоту горя, наполняла просторную повалушу. Никита, пройдя через и сквозь, подступил к ложу. Умирающий глянул тускло. Прошли, видать, сотни и уже неузнаваемые, но присмотрелся, понял. «А, Никита! Помираю, Никиша!» Шепотом, словно в палате были они одни. Не боялся ее черной, Анна настигла. «Москвы! Москвы постеречь под магии сыну-то!» «Василь Васильичу?» — прямо уточнил Никита и опустился на колени. Припал лбом к откинутой бессильной руке. У самого захолонуло. Оно как зацепит напоследях. Но и удаль перед великими боярынями, перед толпою знати не показать опасу, не уронить чести своей. Встал невеселый, усмешкой отверг одобрительные глаза жонок. Воину на рате б умирать, а не так. «А потаскали», — сказал, вслух, чтоб и иным мощно было услышать, «мы с тобой мертвяков на Москве». И Василь Протасьич бледной тенью улыбки ответил ему и отозвался словом: «Потаскали, Никиша. Вот и меня теперь». Пережил князя своего. Помолчал, пожевал губами, спросил себя: «Владыка едет ли?» Никита перемолчал, да и понял по движению за спиной, что время ему уже отступить посторонь. Набольшие тута. Ясные глаза и точеный обвод лица кинулись в очи. Кто такая? Словно и не зрел, из ближних, видать, а не знакома. Поглядела скользом, лишь глянула, а одобрение удали своей прочел в мимолетном взоре и круче повел плечми, отступя еще раз оглядел ее, уже отвернувшуюся. Невысока, стройна. Почти в монашеской сряде, кабы за место у бруса на голове куколь. Кто ж такая-то? Словно всех женок вельяминовских знал наперечет. Гостья? Одержит себя словно своя. Не додумал, позвали. Раздвинув плечом молчаливую толпу, шагнул в обширные сени. Звал Василь Васильевич. И совсем стороннюю мыслью прошло: вот бы обнять такую. Поди и устанете, и иное прочее не под нашу стать. Поглядеть и то, в кутерьме этой только и довелось. Василь Васильевич стоял, облизывая пересыхающие губы, гневен. «Слушай, Никит Федорович, батька не помер еще, а там уже в одночасье у княжого двора хвостовские наших теснят. Поглянь». Вот оно, наступило. Торопится Алексей Петрович Хвост, ой, торопится. Никита кивнул, зыркнув глазом на точеные перила, туда, где грудились потерявшие строй растерянные кмети. «Ентих разрешишь взять?» «Бери», — подумав миг, сумрачно разрешил Василь Васильевич. И Никита кожей учуял мгновенную растерянность Вильяминова. Тысяцким во след отцу должен его ставить новый князь. «Но да ведь Протасич еще не померши», — подогнал себя Никита, хоть и знал, как и те хвостовские, что от черной спасения нет. Уже к ночи до Зуботычин дошло-таки, и до хватания за копья, и до брани поносной, но хож без мертвого тела обошлось. Когда очистили двор, и наряды свежей, сторожей Вильяминовской прочно стали у княжого терема, погребов и ворот Кремника, Никите, что был на спуске за Фроловскими воротами, подомчавший вершник донес, что Василий Протасич совсем плох и уже при конце. По перепалому лицу догадав остальное, Никита пал на коня и, с бранью расталкивая дураломную толпу, подскакал к Протасьеву терему, остолпленному плачущим и ропщущим народом. Уже у крыльца понявши, что Василий Протасич, ежели не умер, то вот-вот помрет, решительно распорядив сторожию, врезав плюху растерянному ратному, полез на крыльцо. Жалкие жоночьи голоса сверху из горницы и вопли дворовой чади не дали обмануть себя. Подосадовав на Василия Васильевича, опоздал таки. Он в полутьме переходов лез, пихал кого-то и уже при дверях, на последних ступенях, заторопясь, почти в объятия ухватил, так что ощутил тепло живого тела и тонкий аромат аравицких благовоний, встречную жонку боярскую. Еще полный тем дворовым задором, решительно повернул к себе и обмер. То опять была она, рыдающая, взбившимся у бруси и очелье, боясь оскорбить, а кровь жарко толчками ходила в груди, под локти проводил, почти занес в какую-то малую припутную клеть, верно, девичью горницу, в темноте опустил на какую-то подвернувшуюся лавку. И пока она с плачем, роняя полуслова, полувсхлипы, «не могу, не могу», и что-то неразборчиво о себе, о своем давнем горе, Никита, страшась укромной темноты и себя самого, нашаривал и нашарил, наконец, свечу, запалив огарок от лампадного, чуть видного пламени. Тут только из сбивчивых полуслов и рыданий догадал, откуда взялась она такая, и почему не зрел ее допришь в терему Протасьевом. Вызнавая, лихорадочно прикидывал, кем же она Василь Васильевичу доводится. А в голове пожаром, войною билось одно — упустишь — потеряешь. Была она Вильяминовым свойкой по женской родне. Тестью Василь Васильевича, кажись, племянница и молодая вдова. Мужик ее, городовой воевода, погиб черной смертью. И теперь по сиротству принял ее Василий Протасич в дом и был ей за место отца. От вызнанного голову закружило мечтой и страхом. И встрепанный, еще ничего толком не решивший, но уже тем обнадеженный, что предложил свои услуги, и они не были отторгнуты в раз. Впрочем, перед смертью все равны, — одернул себя Никита. Что потом скажет? Только одно знал, понимал он, что тут ни удали, ни ухваток тех, что с посадскими девками, не можно допустить. Не то в раз отставят и забудут, что и на свете-то был. Как-то внезапно в покой вступил Василий Васильевич. Никита, не теряясь, словно ему тут и должно было находиться, прихмуря чело скороговоркой, поведал про службу. И лишь по растерянному, недоуменному взору Василь Васильевича понял, что тому сейчас не до того вовсе, что смерть родителя совсем повергла его в прах, и теперь он с трудом понимает, зачем зашел и сюда-то. Ишь, даже не удивил тому, что Никита здесь при свойке егонной. И все же надо было уходить. Бросив через плечо «пойду кликну кого из женок», Никита вышел. Наверх, к телу Тысяцкого, было, почитай, не пробиться уже. Он обогнул по верхним сеням красные покои и по смотровой вышке черную лестницею взошел в повалушу, опять попав в толпу боярынь и боярышень. На него лишь взглядывали, узнавая своего, и сторонились, пропуская. В час беды каждый мужик — защитник и на виду у всех, а жонки, даже и великие, умолились перед бедою, схожую с ратным разором. Василия Протасича уже обрядили в смертное, и уже попы стройно пели над телом. Прислуга зажигала лампады. Во всем тереме белыми льняными покровами завешивали дорогое узорочье, гася блеск серебра и тяжелое мерцание золота, готовили палату и ложе смерти к прилюдному прощанию с городом. И Никита, вновь решительно взявши на себя все день обязанности старшого, вышел в летний сумрак под звезды проверять сторожу. Распорядил накормить сменных. На поварне пришлось растерянного повара тряхнуть за шиворот, а ключнице поднести твердый кулак к носу. Только тогда оба восчувствовали и захлопотали по-годному. Усадив, наконец, кметей за стол с дымящимся варевом, Никита, сухомятью сживавший кусок материна пирога и уже досадуя, что набольшего над дружиною Гаврилы Нежатича все нет и нет, вновь поднялся наверх в терем, туда, где подстроенное пение в ладанном тумане и мерцании свечей, бесконечная вереница горожан прощалась с телом великого Тысяцкого Москвы. Ее он увидел еще раз под утро, но, помыслив умом, решил не подходить. Лишь значительно насупивши очи, кивнул ей со стороны, напоминаясь, но не навязывая себя. И сколь не устал, проведя на ногах и в заботах почти сутки, а вновь колыхнула в нем смутую плоти. То, как держал ее теплую, трепещущую, в руках на крутой лестнице, держал и даже поцеловать бы мог растерянную, дуром украдом. И про себя тут же усмехнул. Даже о тайне мог, не решился сказать «моя будет». Другое сказалось в уме про самого-то себя. Залетела ворона в высокие хоромы. И далеким-далеким прошло напоминание о княжне, полюбившей некогда уже сказочного, уже небылого деда Федора. А серьги те все лежат в скрыне. Не будь их, позабыл бы давно того. И обида давешняя, детская, от отцовой остуды, мол, не по себе дерево не ломи, и отчаянная удаль молодости. С той поры поумнела головушка, сам стал понимать, что к чему. Эх, прав отец! Разве что не забудет до завтрева и то добро. Да и как с нею, с такою? О чем? и отмахнул головой. В нос плыло ладанное тяжелое облако, трещали и колебались, задыхаясь в спертом воздухе переполненного покоя свечи. Василий Протасич лежал уже костистый, темный, чужой. А люди шли и шли, и кто-то плакал, негромко всхлипывая. И оглушенный, поверженный водопадом чужого горя, Никита только тут вновь и опять почуял ту давнюю угрозу, что ощутил вчера утром, когда перепавший парень донес ему злую весть. «Со святыми упокой, Христе, душу раба твоего!» — пел хор. Новое шевеление и сдержанная молвь прошелестели по толпе. В терем вступила Александра Вильяминова, супруга Ивана Ивановича. Вот-вот великая княгиня Московская и Владимирская тоже, ежели Ивана утвердят в Орде. Шла властно и слепо, откинув бухарский плат на плечи, и перед ней расступались, шарахали посторонь. Шла с глазами, полными невылитых слез, посвечивали розовые жемчуга дорогой кики, и Никита, усмотревший приход княгини, бросился расчищать дорогу. На всходе давешняя знакомка кинулась к Вильяминовой, ойкнув: «Шура!» И Александра, готовно всхлипнув, упала в открытые объятия. И так, полуобнявши друг друга, две жонки вступили в столовую палату, где лежал труп великого Тысяцкого, отца Александры. От гроба отступили. Даже священник отодвинулся посторонь, открыв ей почернелое, зловеще неживое трупное лицо, из коего с пугающей быстротой уходили, ушли уже последние искры тепла, того, что в обычном покойнике живет еще под ледяной маской смерти 3 дня, в которые он лежит непогребенный, а родичи живые, пока еще не перешедшие великий уравнивающий царя и последнего нищего рубеж, прощаются с ним. И кто не видал порою, как при звуке голоса любимого ближника, примчавшего на последний погляд, незримо мягчеет в эти 3 последние дня строгий лик смерти. Но тут под черную бедою этого не было. Было тягостное и страшное разложение плоти и только. И Александра не выдержала, завыла в голос, припав на коленах к ложу отца и мотая головою, сцепив зубы, старалась остановить рвущиеся рыдания. Замерла было, скрипясь, но тут резкой ознобой подступил к уму и сердцу пугающий без заступа отцовой новый нынешний огляд жизни. Словно подняли ее ввысь и вот-вот уронят или бросят в ничто. И молодая княгиня, нежданно поставленная перед престолом власти, сама рабея теперь неведомой судьбою Ивана и себя самое, вновь падала, приникая к спасительному ложу, трясясь всем телом и стискивая руки, прорывами рыдала, вздрагивая, не в силах унять себя. И вновь крепилась, и вновь начинала реветь навзрыд. А большой терем застыл, застыла стесненная толпа, пережидая горе княгини и дочери. И Никита за дверьми палаты, хмуря чело, взглядывал то в мерцающие свечами, искрами золота и серебра от божницы и дорогих облачений нутро покоя, то в настороженную, полную людей тьму синей, куда долетали сдержанные рыдания княгини над гробом покойного родителя. И вспоминая, как давешняя знакомка, двоюродная сестра жены Василия Васильевича, овдовевшая во время мора, как успел выяснить он вновь у прислуги, утешала Александру, как-никак теперь, ежели в Орде все пойдет ладным побытом, великую княгиню, он уже не понимал даже, как же это осмеливался держать в объятиях и даже подумать о большем с нею. И, вспоминая жестокий взгляд гневного Василия Васильевича, будущего великого Тысяцкого Москвы, его вырезные ноздри, Никита при всей бесшабашной удали своей начинал робеть. «Василий Васильевич, может, и за саблю, недолго у его. Да ведь и не весть, и не было ничего. В едокой кутерьме, ну, поддержал бабу. И понимал, нутром понимал, что нет, не все не прошло. И сам не дозволит, чтобы так прошло, и будет спорить. С судьбою, с самим Тысяцким. И здесь вот становилось страшно, до жаркого поту, до мурашек по спине. Но где-то прорывами, как в тяжком поспешном ходе дождевых туч, высверкивает голубизна неба, блазнило, что его теперь связало с семьей Вильяминовых иное, нерасторжимое ничем, кроме смерти. И тогда пьяное счастье точно на бою, в сшибке, как давеча, когда выбивали Хвостовских со княжого двора, подкатывало к горлу задавленным дураломным хохотом. Ничто! Он дождался выхода великой княгини. Про себя уже так величал Александру. Чуялось почему-то, что усидит Иваныч на Владимирском столе. Еще раз показался ей и поймал взгляд, не слепой, а благодарный, мимолетный. Но вот Вильяминова с подругой ушли, и как померкло, как надвинулась вновь непогодь. С жарким, сдержанным дыханием новые и новые шли бесконечную чередою, поднимаясь по высокой лестнице встречу Никите, а на улице, на дворе, уже засинело, и кровли и верха костров городовой стены уже начали зримо отдалять от просвеченного синью легчающего неба. Близил рассвет. И сторожевой у крыльца, зябко переведя плечами, с надеждою и страхом заглянул в лицо Никите, вопросив молча, что-то будет теперь. И хмурый Никита, отмотнув головою, ничего не отмолвил к Метю. Сам не ведал, удержит ли Василий Васильевич власть, и что будет с ними тогда. И уже бессонная ночь тяжело налегла на плечи, когда узрел в прогале улицы заляпанного грязью гонца в проблесках утра до синевы бледного. Из Орды? Нет, пожалуй. Никита рванул в Перимы. Гонец, подымая плеть, умученно повелительно возгласил «К Василь Протасичу». «Помер», — кратко ответил Никита, осенив себя крестным знамением. У мужика глаза полезли из орбит, стала отваливать челюсть. «Ты что? Откуда?» — решительно взял на себя Никита боярскую трудноту. «Я старшой, Федоров Никита, знаешь, поди?» «Так Василь Васильевича! Сейчас побегу! Позырь раздява! Говори, ну! Лопасня! Чего? Лопасня! Рязани! Олег захватил изгоном Лопасню и наших!» «Ты!» — Никита вздынул кулаки, оглянул по сторонам. «Молчи, тише!» — прошипел, стаскивая с коня. «Грамота где?» Вспомнив, что воеводою в Лопасне сидел тесть Василия Васильевича, деловито негромко уточнил. «От Михаила Александровича грамота?» Гонец помотал головою и потерянно возразил. «Без грамоты я! Михаил Александрович, ну, захвачен рязанами!» Никита затейливо и длинно выругался, неведомо в чей огород. То ли раззяв воевод, сдавших Лопасню Олегу, то ли самого боярина Михаила Александровича, то ли князя Олега. И только тут, домикнув, встрепанно возрился на измотанного гонца. «Михаил Александрович, тесть Василия Васильевича, в плену у рязанцев. Стало теперь Хвосту радость горняя, а Вильяминовым — остуда от нового князя. А она? Ей-то, Михаил Александрович, дядя родной, она ж двоюродна?» Додумывал, лихорадочно соображая, Да тут такое начнется! И жаром овеяло, и уже знал, что делать теперь. Протиснулся назад в терем, волоча за собою гонца. Опять туда, к ложе смерти, к церковному пению, но уже живой и о жизни. Пихнув гонца, «Пожди!» решительно вступил в жоночий покой. «Госпожа, выть на час малый!» Тень улыбки осветила дорогое лицо. Выписная бровь поднята удивленно. С чем другим, с малой заботой какую, так уже взором этим отодвинула бы посторонь. Но покорилась и вышла, и царственно повела шеей, заметив смятенного гонца в сенях. И вот тут, в преддверии покоя, склонив голову, но очей не отведя, тихо и твердо повестил. «Мужайся, госпожа! Дядя твой, Михайло Александрович!» И смолк, безотрывно глядячи в недоуменное, чуть надменное лицо. И когда уже ощутила тревогу, домолвил. «Рязани на Лопасню напали!» Охнула, глаза, как подпрыгнув, отворились широко, приоткрылся рот. Дядя был за ступою и обороной сызмлада. «Убит?» «Нет, жив. В полон увели», — скороговоркой успокоил Никита и крепко взял за плечи на мгновение, не сумел иначе, повторив «мужайся». Сурово примолвил: «У Василия Васильевича слуги верные. От его не отступим, не боись». Василий Васильевич будто ждал, почти влетел в покой. Закипели гневом глаза, увидя кметя в неподобающем месте. Никита с суровой усмешкой, еще держа за руку и намеренно не разжав ладони, кивнул головой на гонца в углу горницы. «Беда, боярин! С Лопасни парень подомчал! Рязани! Олег!» «Чего?» Василий Васильевич водил глазами, еще не понимая, трудно перенося мысль с мелкого бабьего, о чем подумал давеча, узнав от сенной девки-наушницы, что Никита вызывал вдову, тестеву ближнюю. На погляд к тому крупному, что нежданно свалилось на них, и, не додумывая, не обнимая умом еще всей беды, видя токмо, что старшой неподобно держит боярыню за руку. А Никита, крепче сжав длань, оробевшая она пыталась тихонько вытащить узкую ладонь из его хватких пальцев, повторял настойчиво и строго, поигрывая бровями: «Лопасня взята рязанами. Слышь, Василий Васильевич, и тесть твой, Михаил Александрович, в полон угодил». И потому что узрел, все еще не понимает Василий Васильевич совершившегося, добавил почти грубо: «Нам беда, хвостовским радость». Тут только Василий Васильевич понял, наконец. Вцепился в гонца, встряхнул, будто тот был виноват в нятье тестя. «Сказывай!» И Никита тут только, пожав напоследок пальцы, отпустил ее руку и в полшепота скороговоркой: «В горе ли, в радости кликни только, прикажи, умру, не воздохну». И новый ее взор, уже тревожный, недоуменный, но не давишний поймал, прежде чем она, закусив губы, исчезла из покоя. Никита, раздувая ноздри и вздрагивая бровью, пождал николика, пока Василий Васильевич, утешая сердце, тряс и выспрашивал гонца, потом, переняв измученного дорогой и страхом кметя, легонько торнул в затылок: «На поварню ступай, накормят, да не трепли языком, того». И, выпроводивши, поворотил решительно к Вильяминову. Василий Васильевич был страшен. Вот от такого от него шарахали кони, и кмети прикрывали глаза от ужаса. Но Никита сейчас играл по крупной, едва ли не голову ставил на кон, и не боялся боярина совсем. Ткнувши в сумасшедший побелевший взгляд, дабы в раз, как останавливают взыгравшего жеребца, укротить боярина, выдохнул: Тысяцкое замогут отобрать. И глянул строго. И Василий Васильевич затрепетал, истаивая гневом и ужасом, ибо понял, что Никита бает правду. Скажут, в сговоре были с Олегом. «Молчи!» — вскинулся было Василий Васильевич, но Никита лишь повел головою. «Наталье Никитишне, дави баял и тебе скажу. Вернее, меня нету, у тебя слуг, боярин. Думай, думать много надо теперь. Велишь, поскочу в Рязань. Чаю за выкуп отдадут, а уж серебра считать не придет нам. И лопасню мощно ли будет забрать у их невесть. Олег люди бают, хоть и млад, суров зело». «Заберем», — просипел Василий Васильевич, коего лик пошел бурыми пятнами. «Не хватил бы удар боярина», — всерьез подумал Никита. «Уж сорвал бы гнев на чем, что ли?» Василий Васильевич беззвучно жевал ртом, сумасшедше глядя на Никиту. Слова удушьем застряли в горле. Наконец, изо всех сил двинул кулаком по тесовой стене покоя и еще двинул, и еще. Кровь показалась на кулаке. «Добро, боярин», — сказал про себя Никита, следя, как Василий Васильевич осаживает сам себя. «Добро! Учись! И на тебя будет набольший! Учись и себя держать в узде, а не то не быть тебе тысяцким!» И думал, и усмехался, и любовал боярином. Потому самому верно, что и он в гневе мог так вот трясти кого за грудки, любил и понимал Василия Васильевича. Свой был боярин, хоть и мог в гневе насмерть зарубить. Все мог, а все одно был свой, ближний, понятный Никите. Наконец Василий Васильевич почуял боль в пальцах и поднял на своего молодшего обрезанный мигом просквозивший беззащитностью взор. Хрипло, все еще не справясь с голосом, вопросил: «В Рязань, говоришь?» «Так и серебра не собрано, и князь». «Да князя надобно», — подсказал Никита, понявши, что давешнее со свестью боярской, то, с чем Василий Васильевич вбежал было в покой, уже прочно ушло из сознания боярина, заменясь суровую днешней бедой. «Гонца!» — начал было Василий Васильевич, но Никита махнул рукою. «Все одно, к победью вся Москва будет знать. Уже и сейчас, поди, языки чешут». И с легкой усмешкою досказал: «Гонца перенять мощно, а лопасню куда денем?» И Василий Васильевич, укращенный, повесил голову. Слишком многое свалилось на него враз со смертью родителя. Скрипнула дверь, в покой протиснулись, чуя беду, братья Василия Васильевича, Федор Воронец с Тимофеем, а чуть позже протсунулся боком и младший, Юрий Грунко, за коим вслед никем не званые пробрались старшие дети Василия Васильевича, рослый Иван и Микула, который держался за руку брата. Видимо, Наталья Никитишна уже оповестила домашних о свалившейся на них беде. Все рослые, кормленные, в дорогой сряде, Вильяминовы разом наполнили собой тесный покой. И Никита, отступив к стене, уже подумывал, как бы скорее исчезнуть с этого нежданного семейного совета. На него взглядывали рассеянно. Утренний бледный свет разгорался в окошке, разливаясь по невыспанным лицам, бледным в свете зари, настороженным глазам. «Лопасня взята», — негромко вымолвил Василий Васильевич, подымая голову. «И наместника, тестя нашего, Михаила Александровича, в полон увели». Полвека тому назад двое бояринов рязанских, Александр и Петр Босоволк, изменив своему господину, схватили на бою рязанского князя Константина и выдали Даниле Александровичу, деду нынешних московских князей. Оба получили волости и места в Думе московской. Много воды утекло с той поры. Петр Босоволк при князе Юрии, рассчитывая получить Тысяцкое под Протасием, решился убить полоненого рязанского князя. От какового зла боярин Александр благоразумно себя устранил, и пролитая кровь развела прежних друзей. Дети наследовали судьбы и характер отцов. Михайло Александрович спокойно, ни с кем не споря, вошел в ряды московских думцев, породнился с родом Протасия, отдав дочку за Василия Васильевича, старшего внука властительного тысяцкого князя Данилы. И теперь судьбы Вильяминовых стали для него, почитай, своими. А сын Петра Босоволка, Алексей Петрович Хвост, унаследовав беспокойную породу родителя, спорил во след отцу за место Тысяцкого на Москве, попадал в остуду при князе Симеоне, попадал и в честь, сватом великого князя ездил с кобылою в Тверь, по Марью Александровну, нынешнюю вдовствующую великую княгиню. Падал и возникал вновь, терял и вновь получал чины, села и волости, и теперь на шестом десятке лет был, кажется, ближе всего к своей давней мечте. Уже он поднял на ноги весь двор князя Ивана. «Выдвигайте меня, дурни! Не то и при великом князе оставят вас, Вильяминовы, назади!» Уже и новонаходный народ рязанский взострил посулами и дарами, и теперь объезжал и обаживал великих бояринов московских, на кого только была надея хоть малая. И вот сидел в тереме Ивана Акинфова, не поминая о прошлой остуде, вновь подбивал его противостать власти Вильяминовых. Злая весть о падении Лопасни и о плошке Михаила Александровича, угодившего в лапы Олегу, прилетевшая в одно со смертью Василия Протасича. «Вроде и нету набольшего-то никого теперь, кроме меня», пришла ему весьма кстати. Только что радовать налично неудобно казала. Не оскорбить бы тем, кого из думцев невзначай. Все ведь осрамились перед рязанами. С Вильяминовыми со своими старой славой живут, а когда дело дошло, и нетушки. Иван Акинфич слушал гостя, горюнясь. Верно, что без князева догляду раздробилось все, измельчало, как-то вдруг и разом исшаяло на Москве. И полков не соберешь, и бояре поврось. А все ж таки... Он мигнул слуге, холоп проворно налил опорожненную чару знатному гостю, сам подвинул Алексею Петровичу печеного тетерева. Петров пост только что минул, можно было побаловать себя и боровой дичинкой. Не в пору, не вовремя Протасича свалило, не след бы ему. И эх, Василий-то горяч из лиха, да и молод того. А Иван-князь Хвосту и допришь мирволил. Оно так? Да, но ведь княгиня-то и сама Вильяминова. Чья сила теперь? Кого поддержать? Да чтобы не прогадать, не залететь в остуду на старости лет. Об этом и думал сейчас, понурясь, великий боярин московский Иван Акинфич, следя скоса за гостем, коего принимал ныне у себя и обихаживал так, как еще немного месяцев назад не стал бы его ни принимать, ни обихаживать. Алексей Петрович сидел большой, рассерженный, гневный, сидел воскресший бедою, а Акинфич нынче после нужной и скорой смерти брата Федора, брат помер черной смертью в исходе зимы, круто почуявший уже тягостное склонение лет, все гадал, как поворотит, и что поворотить оно очень даже могло. Рязанских нагнало на Москву тучей. Тут земля скудела от мора, а те осильнели. Опять, думая Ивана Ивановича, Теперьича все они к власти рвутся. Как бы не прогадать того? Много ли лет прошло с той поры, когда так же сидел хвост в еговом терему, похожий на сердитого шмеля, запутавшегося в траве? А он, Иван Акинфич, обхаживал гостя, сплавляя, куда подали. Тогда сила была не на его стороне. Князь Семен Иванович круто забирал и забрал, и держал. И как держал-то? А вот десяток летов с небольшим, и сколь содеяно за те годы, и нету, нету Семена Ивановича, уже нет. И неведомо, как ученебека повернет. И суздальский князь голову поднял, и новгородцы те, и вот теперь и через Рязани экую пакость сотворили, Лопасню, торговый город на путях к Брянску, дорогой город, и им, москвичам, и рязанам. Так-то повестить, стой на Коломны, рязанский город Лопасня. Да ведь кто силен, тот и прав. Ох-хо-хо, Семен Иванович не допустил бы, не допустил, не отдал. А без его и все врозь. И князя нетути, и владыки Алексия. Экая пакость, прости Господи! Оба понимали, конечно, почему хвост сидит, забывший прежнюю обиду за этим столом. Ибо и сын Акинфа Великого, когда-то убитого московитами под Переяславлем, полуизменивший Юрию, переманенный из Твери Иваном Калитой, нет-нет, да и вспомнит, что тверской, что не свой, природный, не московит. Нет-нет, да и вспомнят, да и перевертнем назовут в недобрый час. Иван Акинфов хоть и потишил, и пообвык, не был, не мог быть другом Вильяминовых. Говорили о том же, о чем нынче судачила вся Москва, о взятии Лопасни Олегом и о том, что наместник Михаил Александрович, тесть Вильяминовых, не токмо сдал город Олегу, но и позорно сам попал в полон к рязанам и теперь сидит в крепком нятье в Переяславле Рязанском. Вильяминовы, слышно, посылали уже и с выкупом, но Олег требует признать захваченную Лопасню своею. И приходится ожидать князя из Орды. «Поди сами, и подговорили его», — ворчливо льет ядовитую напраслину Алексей Петрович. «Ну, самим-то зачем?» — останавливает было Иван. «Зачем?» — гневно вскипает Алексей Петрович. «Да очень напросто. Михаиле отцовы рязанские вотчины получить — это раз, покойному Андрею напакостить — два. Скажут, вдова да сосунок не удержали, мол, волости. То сё великому князю передать надобно полудела, а уж сами Вильяминовы попользуются тем куском того боли. А может, еще какую измену учудили? У их тут...» Он не докончил, фыркнул, зыркнул глазом на Акинфича. Пыхая ратным духом, заново переживая обиду свою на то, что и нынче одолели еговых молодцов вильяминовские, хвост нес на молодого супротивника сейчас подобное с неподобным. Кричал, словно великий князь на Москве. «Батька помер, кто ноне Тысяцкой?» — гневно прошал хвост. «По что власть забрали под себя? И князь не во князи им. Василий Васильевич мыслит во отца место», — осторожно отмолвил Иван. «Щенок он передо мной, вот а что!» — рычал Алексей Петрович. «Токмо не восхотел рати на Москве, не то бы...» «Рати не надо бы на Москве», — возражал, покачивая головою, Иван Акинфич. «Спешишь, Алексей Петрович, все спешишь. Ты тоже не Тысяцкой пока. Сын Ивана Акинфова, Андрей, седатый боярин давно уже, вступил в горницу, отдал поклон гостю, переглянул с родителем. Иван с душевным облегчением встретил старшего своего, сказал сыну и гостю обоим: «Вильяминовы великую власть забрали, а токмо решать о том не нам». «А кому?» — взревел Алексей Хвост. «Москве». Без робости, так же сурово отозвался Андрей. «И князю великому». «Пошли, Господи, удачи Ивану Ученебека царя». «Вишь, Алексей Петрович», — обрадованно подхватил Иван Акинфич, «великий князь токмо и волен поставить тебя в Вильяминовых место». «И владыка», — докончил Андрей, — «слать надобно грамоты тому и другому». «А в Лопасни не гневай, Андрей Петрович», — отнесся Андрей Иванович к гостю, — «не одни Вильяминовы в вине, все мы в той беде виноваты». «И ты, Петрович, тоже. Раскотыровали, рати распустили, не было кому подомчать с помогой, ангрех и произошел». При Симеоне Ивановиче так ли берегли порубежье? «Я, отец, с иной вестью к тебе. Альгерд рати поднял. Из Брянска гонец подомчал». Все трое замолкли под новой бедой. Алексей Петрович, ударив по колену, воскликнул: «Опять Вильяминовы!» «Да? Как?» растерялся даже Иван Акинфов. «Как?» «По завещанию все волости великого князя, весь удел вдове Марье Александровне Тверянки». «Да как тут крепить полки, да сторожу слать? С каких животов?» Алексей Петрович привирал и сам знал, что привирает, но не он один желал, чтобы служебные Симеоновы волости перешли в руки, ежели не свои, то, по крайности, великокняжеские. Вылезли еще трое ближних бояринов, созванных Иваном для ради Хвоста. Речь пошла злая, о главном, как показалось теперь, о князевом завещании, порушить которое Вильяминовы не соглашались никак. Берегли память Симеона. И как тут отобрать, как поладить? Без Тысяцкого такого дела немочно было поворотить никому. А Хвост сам предлагал. «А ты возможешь?» — сурово вопросил Иван, разумея Симеонова завещание. «С этого и начну!» — твердо отмолвил Хвост. «Тогда», озирая полюдневшую горницу и просительно глянув в глаза сыну, протянул Иван Акинфов. Но Андрей, супясь, смолчал. «Навряд Вильяминовы отступят от вдовы Симеона», — подумалось. «А тогда на нехорошее дело такое и человек надобен экой, как Хвост». Тяжело поглядел на гостя хозяин и приговорил-припечатал: «Тогда поможем. Токмо, думаю, чтоб». Ничего уже не хотел Иван Акинфов, кроме покоя и вотчин своих. Но для вотчин, для покою, для седатого сына и внуков надобно было держать руку сильного. И потому он ныне, сам не очень и желая того, предавал род Вильяминовых. Ежели бы хотя Андрей Иванович остался жив, но из троих сыновей Калиты в живых остался лишь один Иван Красный, женатый, однако ж, на дочери Вильяминова. И как повернет боярская пря, что совершит еще в московском княжении и с московским княжением, было неведомо. Олег ехал легко, приотпустив поводья. Атласная шкура коня переливалась на солнце. Тугими складками ходили мускулы, когда конь упруго сгибал шею, в полглаза искоса взглядывая на седока. Солнце с ощутимой тяжестью палило горячую сытую землю. Горячий ветер клонил долу хлеба, и по ним перекатывались такие же, как по холке коня, тугие блестящие волны зноя и света, земной, горячей, налитой солнцем полноты. Он был счастлив. Позади осталась взятая им разгромленная и заново укрепленная Лопасня, древний рязанский пригород, отбитый им, наконец, у жадных москвичей, город, стоивший Коломны, город, который он теперь никому не отдаст. И с этой победой снизошло на него возмужание. Доселе все были мелкие ратные стычки, почти мальчишество, в коих токмо и проверялась юношеская удаль молодого пронского и рязанского князя. Давний, губивший рязанскую землю спор городов и рек, Прони и Оки, Пронска и Рязани, Пронска и Переславля Рязанского, счастливо завершен нужную смертью беспокойного убийцы Ивана Каратопола и последующим объединением земли, в которой по праву наследования стал он теперь князем. Будет еще пря и с Москвою, и с Альгердом, будет кого укрощать и в самой Рязанской земле, и вечно будет грозить степное порубежье. Но теперь от дубовых стен Лопасни путь его прям и смел — возвеличить Рязань, собрать, подчинить, возвысить эту богатую и несчастливую, и страдавшуюся землю. Землю, где было все — и братоубийственная рознь князей, и предательство. Полоненный московский боярин Михаил Александрович должен будет заплатить за давнюю измену отца, за удавленного князя Константина, захваченную Коломну, за все. Землю, которую зорили и татары, и владимирские князья, землю, которую еще князь Всеволод сотворял пусту, где что ни год, то поход, где грубость ратная привычна и не тяжка, а древнее черниговское рыцарство все еще светит, пробиваясь сквозь разоры смуты, высоким речением украшенных словес, сумасшедшую удалью и гордостью княжеской, просторами и ширью, раскидистую красою дубрав, густыми хлебами богата и славна земля рязанская. Он снисходительно взглядывает на кметей, что стремглав слетают на конях с головокружительной кручи к ослепительной голубопарчевой из луки Оки и с хохотом, слышным даже отсюдова, скинув верхнее платье и сапоги, кидаются в прохладные струи, подымая тучи серебряных брызг. Снисходительно слушает грубую речь и наивные похвальбы победителей, молчит, слегка раздувая ноздри, вознесенный и отделенный ото всех свершившуюся победой. Чуть улыбается краем губ, словами старинной повести про себя, любуя удалью своих кметей. Удальцы и резвецы, узорочие и воспитание рязанское. Ворот у князя распахнут, боевая кольчуга, в которой он мыслит победителем въехать в Рязань, сейчас приторочены к седлу. Прежде до Лопасни не задумался бы искупаться в Оке наравне с кметями, а теперь, когда новая непривычная еще властность прилила к нему, властность князя и победителя, он медлит, не ведая, как ему в этом малом деле достойно поступить. Наконец, усмотрев пологий спуск, сам шагом подъезжает к реке. Стремянный, бояре, кмети — все рядом, все наперебой предлагают свои услуги. Один держит стремя, другой почтительно принимает из рук княжескую пропыленную и влажную от пота фересь. «Сюда, княже!» — кричат ему ратные. И Олег, откинув последние колебания, освобождается от рубахи, забелев на солнце мускулистым подбористым телом, и решительно кидается в сверкающую упоительную воду, выныривает и крупными сажонками плывет вкось, супротив течения, чуя, как ласкает и гладит горячее тело, прогретое солнцем река. На берегу ему подают свежую рубаху. Холоп, присев на одно колено, быстро заматывает ему ноги в сухие анучи, заботно подвязывает ремешками узорчатые княжеские кожаные поршни. Конь, тоже выкупанный, фыркает, встряхивается, рассыпая облако мелких брызг, играя, перебирает копытами. И потому, как седлают коня, как заботливо укрепляют праздничную чешму на груди скакуна, Олег чует, видит все то ж. Новое, рожденное после лопасни и лопаснею почтение к нему кметей, бояр и служилой чади. Он вздымает в седло, едва тронув стремя. Молодой, с первым пухом на щеках и подбородке, великий рязанский князь, самый значительный из владык Рязанской земли, с княжением коего она поднимется так высоко, как только могла, означив еще одну утраченную историей возможность стать столицею Новой Руси. Поднимется, столкнувшись с подымающейся и уже заматеревшей Москвою, и с ним же, с Олегом, окончит путь своей воскресшей и прерванной славы. Какие события определяют время? И какие идут вперекор, супротив времени своего? Если бы Рязань не разорялась непрерывными набегами степи, если бы у Олега было больше сил и срока жизни, если бы не подымалась неодолимо Москва, перенявшая старое наследие Владимирской Руси, быть может, Великая Рязань и состоялась бы. Но и то, скажем, есть эпохи событий, и далеко не все понимают, что события не возникают сами собой, и им предшествуют эпохи подготовки событий, оказывающиеся порой более важными, более трудными и даже более доблестными. Не весь состоялась бы Москва, ежели Калита с Симеоном не добились стольких лет покоя земле, избавив страну от блеска побед и от разора победных усилий. А к той поре, когда ветер времени, закручиваясь воронкою, уже достиг Орды, и сорвалось, и пошло, и возникла пора дел, Москва имела больше за спиной накопленных сил, людей, зажитка, ибо война дорога, а главное — духовного права стоять во главе. Ибо ежели в Рязани и подготовлялся свой духовный подъем, то осознавался он только как свое, рязанское дело, и не было тут общего, общенационального замысла. А великое всегда шире, чем свое. И политика — страны, народы, ставящие перед собой одну сиюминутную злобу дня или одну цель замкнутого в себе особного существования, выигрывая сперва, неизбежно проигрывают потом. Ибо забота о себе токма, замыкание в своем ограниченном и рождает ограниченность, а с нею разброд и раздоры при первых же успехах. Да, без отречения и невозможен прочный успех, хоть отречение и губительно для тех, кто жертвует собою. И ключевым в эпоху то оказалось то, что стояло за Москвою, медленно и трудно прорезываясь и выставая в тишине и укромности, о чем Сергий хлопотал в лесах и чего Алексей добивался в Константинополе. Ковалось, закладывалось, подходило время духовного подвига. И Олегу еще предстояло столкнуться с этой силой, столкнуться и уступить ей. Но это повесть иных времен. Пока же казалось и было стремительное одоление на враги, и вставала Рязань, и ширила радость, и плыл конь, и плыли строки древней величавой повести, читанной отроком. О, баяне, соловью старого времени! Абы ты сия полки ущекотал, скача славию по мыслену древу, летая умом под облако, свивая славы оба полы сего времени, рища в тропу Трояню через поля на горы. И было легко, и Мирослав был горд воевода. Ему, его замыслу обязан был Олег тем, что так просто взяли город и полонили московского наместника. И радовались старые бояре отцовы, углядевшие трудноту московита, почему и решился нынешний поход. Ибо суздальский князь тоже поехал хлопотать о ярлыке, и новгородцы помчали в Орду хлопотать за суздальского князя. И мор, унесший пол Москвы, унес, казалось, всех, кто мог и умел держать власть вкупе с Симеоном и его братом Андреем. А Иван? Даст ли еще Дженебек ему великий стол? И даже ежели даст, Рязань не подвластна Владимирскому великому князю. И даже митрополит будет ли еще сидеть на Ивановом уделе? По слухам, тверичи послали своего ставленника, Романа, в перебой московиту Алексию. А теперь еще доносят, которая в боярах началась в Москве. Нет, с севера беды не будет, от Орды тоже. Тревожил, подбираясь к северским княжествам, пока лишь Альгерд. Рыцарство сверкало гордым юным задором, сверкало оружие. Ходко шли отдохнувшие кони, мимо рощи дубрав, мимо спеющих хлебов, и ничто не сулило беды на ратном пути молодого рязанского князя. К Петрову дню стало ясно, что войны не будет. Подходил покос. Покосный порою уже, почитай, в исходе мора, когда Никита с Услюмом были оба в деревне под Звенигородом, дошла переданная через соседей весть, что не стало отца. Мишук, нынешний старец Мисаил, возвращался с монастырским обозом с Пахры. Где-то там его и зацепило дорогою. Привезли чуть живого. Весть приползла поздно. Все, кто имел руки, были в эти дни в полях, и братья, понимая, что уже не застанут отца в живых, черная никому еще не давала лишнего сроку, торопливо сметали в омет сухое сено, не под дождь оставлять, и, оседлав коней, горячие устремили в Москву. Дома встретила рыдающая мать. Отца и верно, как повестила она сынам, уже схоронили в одной из заранее отрытых монастырских могил. Наскоро перекусив и покормив коней, оба поскакали к Богоявлению. Услем зарыдал, узрев новую, не обсохшую еще могилу над прахом отца, а Никита стоял, свесив обнаженную голову, теплый ветерок ласково ерошил волосы, точно в детстве отцова рука. Стоял и думал. Отец, даже уйдя в монахи, держал семью. Только теперь, по смерти родителя, это и понял. Чего-то важного не узнал у него, не спросил. Что-то чуял батька, неведомое покамест ему, Никите. Теплый ветер, облака, свежая могила в ограде среди прочих, тоже свежих еще могил. Крест, кончившаяся жизнь, недоспрошена про деда Федора, и чего не знал, а как мало знал, так и осталось. И слез не было, только сиротство до звона в ушах, высокая пустота, облака, даль. И нет дома, ничего нет, все брошено, и все еще там, впереди. Справили торопливые, малолюдные поминки. Никита ел кутью и студень, не глядя на мать, жалостно и робко заглядывавшую в очи старшему сыну. Ел и думал, и звоном в ушах отдавало нынешнее заботное одиночество. Покос поджимал, и братья той же ночью поехали назад. Никита молчал всю дорогу. Молчал, и на завтра, когда, не передохнув с пути, оба распояской пошли с горбушами валить траву. Откосившись, одно нализало на другое, парили пары. Уже когда черная земля лежала готовой, и целая стая галок дралась и копошилась в бороздах, Никита, лежа рядом с Услюмом на сухом бугре и покусывая травинку, лениво выговорил: «Направишь сам. На жатву матку вези и баб наймуй». Услюм не понял сперва, озабоченный не столько тем, что говорит Никита, служба есть служба, сколько новым, чужим голосом брата. «Може, жать-то?» — нерешительно начал он. Никита перекатил голову, ощутив щекотную сухость колющей травы. «Ты это, бери себе всю землю, ту. Я грамоту поделаю на тебя, а то словно ты на меня работаешь. Не досуг мне». Услюм аж вскинулся испуганный, ничего толком не понимая. Никита нехотя глянул и отвел глаза. Как ему объяснить? Не любовь к брату подвигла его на нынешнее решение, и не ненависть к хозяйству. Ненависти не было тоже, а было скорее безразличие. Услюм отрывался, уходил от него в хозяйство, в крестьянскую жизнь. А нужна ли она ему, Никите? Он перекатился на живот. Забытая изжеванная травинка висела у него на губе. «Бери землю. Не одюжить мне, понимаешь? И охоты нет», — настойчиво повторил он. Перед жатвою Никита уехал в Москву. Ее он видел теперь только урывками. Редко за глаза звал по имени Натальей Никитишной, а все более так нравилось и большую горечью счастья светило душе своею княжной. И уже не по раз примеривал ей мысленно те золотые княжеские серьги, два невесомых крохотных солнца. Иного дара, достойного ее, не было у него, грубого ратника, пропахшего дымом молодечной и потом коня. И будто ушли, отвалили сумасшедшие дни смерти и вспыхнувшей радугой любви. Прошли безумие, жар и надежда на скорое свершение желаний. Минуло, и, дожив до 30, все парнем был и держался парнем, а тут повзрослел, ожесточил, разом перешло на мужество. В считанные недели годы бешеной скачью коней пронесли. И окреп, и знал теперь, не отступит. И она знала, поняла, такое передается, молча постигла, почуяла и оробела вдруг. И вчера еще поймал взгляд ее, сметенный, недоумевающий. Беды бы какой! Развалила Вельяминовские хоромы и стала бы своя со мною, подумал с холодной жесточью сердца. Не было нужной беды. Была тягота, бестолочь, боярские пересуды, все мимо. Ему-то, ему что до их всех. Осень уже вступала в свои права. Лист желтел, и хлеб был сжат, с полей возили последние снопы. Услюм он нашел время, выправил грамоту. И как прояснел, как зарозовел брат, ставший нежданно для себя хозяином ихнего поля. Никите хотелось самому скорей обрезать все, чтобы уж и не стало дороги назад. Нынче в первый раз направляли его в Рязань. Михаила Александровича держали в крепком нятье, поминая ему полувековой давности отцовую измену, и пока не собирались выпускать. Никита ехал один, с грамотами. «Стой на деду!» — пошутил, подумал. Тот-то был, кажись, гонцом у князя своего. Где-то под Беконтовым селом, остановясь на дневку, Никита стреножил коня, пустив на лужок в сосновой рощице на Отаву, а сам повалился на сухой склон, на колкий, пересыпанный сосновыми иглами черничник, навзничь, глядячи в небеса и горечь осени, словно сиротливый крик улетающих птиц, вдруг незнакомую болью проникло ему в сердце. Заметут снега, будут девки сбираться на супрятки, услюм повезет лес на новую клеть, будет Рождество, пойдут ряженые в личинах по Москве, свадебные сани под коврами, кони в жаркой медью украшенной сбруи, в лентах с посвистом и радостным визгом девок полетят вдоль улиц. Кончится год, и в марте начнется новый. Услюм будет ладить саху, оттягивать в кузне сошники, готовить загодя косы, чинить телегу, обтянет дубовые колеса новым железом. В апреле начнут пахать, и услюм пойдет, похожий в тот час на покойного родителя батюшку, крепко сжимая рукояти сахи, и первая крошащаяся черная борозда проляжет во след пахарю и коню. А в мае 10-го начнут сеять, и услюм, разувшись босиком, впервые один, без него, Никиты, пойдет с полным пестерем на шее, разбрасывая тугими полукружьями семенное зерно. И верно жонку пошлет с бараною суковаткой следом, чтоб не выклевали семени жадные грачи. Будет сеять яровое, жито, ячмень, после овес и горох. Жена и матку припрягут, станет сажать огороды, капусту, редьку, лук и морковь, будет, набирая в рот, расплевывать мелкое репяное семя там, по забане, на репяном поле, и гречиху посеют без него. С Петровок начнется покос. Ну, на покос, может, и подомчу, подмогу. Поставят высокие пахучие стога, услюм станет парить пары, а 20 июля начнут жать зимовую рожь. Главное тут страда деревенская. А с начала августа уже сеют рожь новыми семенами и убирают яровое до сентября. И хватает, почти не спавший, на хохот, на песни, на веселые празднества зажинок, отжинок и первого снопа. А в сентябре уже убирать огороды. И к 1 октября на чистых осенних полях расстилают льны. И зимою бабы сядут трепать, залить, прясть, сновать и ткать. А услюм? Услюм опять повезет лес или пойдет с обозом. И так весь свой век, всю жизнь. Нет, много жизней, века за веками. Вечно будет услюм, немногословный и старательный, переживший черную смерть, разоры, войны и прочие многоразличные беды, пахать землю, рубить и беречь лес, сажать яблони, зимой топить печи жгутами соломы и льняное костеркой, и будет поле отдыхать под парм, и лес будет расти все в той же вечной версте от околицы и никуда не отступит. И в тот же березняк будут ходить девки веснами завивать венки, а старухи летом вязать веники, и березняк будет стоять нерушимо. И услюм остареет, и оставит детей, и навряд который из них захочет, как он, Никита, иной жизни. А ему все это и родное, да не свое. И всегда хотел большего. Большего ли? скорее иного. Чем краше заплеванное молодечное, брани, тычки и чаты, грубый хохот дружины? К чему и куда тянет его самого? Почему он теперь отверг ту, вечную идущую по знакомому кругу жизнь, и рвется невесть куда? В хоромы ли боярские, в бой ли, в дорогу? И это, пристигшая его, точно черная смерть, любовь, не по то ли прильнула к сердцу, что простого и ясного мало смятенной душе? Что все блазнит дорога и свершение там, впереди, за синим окоемом лесных незнакомых далей, куда конь не доскачет, и только облака доплывут, нет ли? И куда-то вверх, вровень ли с Василием Васильевичем, в костер, на плаху ли, все одно. Нету, слюм, не гадай, что дарил тебе от щедрой души. Душа просит воли. Хотел себя освободить для иного, иной беды, иной судьбы и удачи иной. И она, будь посадскую жонкой соседской, нужна ли была бы тебе? Эх, Никита! Зло усмехнув, воспомнил, как на медне в терему боярском при его приходе говорили баяли с учителем своим, Василия Васильевича сыны. И ученый поп объяснял им, что земля, она круглая, как яйцо. И сколь до неба над нами, столь и под нами, со всех сторон. И вся она с лесами, горами и водами летает в аэре, яко некое перо, ничем не держась, окруженное воздухом, как яйцо скорлупой. А он стоял, слушал, мало что понимая, дурак дураком, и все гадал. Как же люди не падают с той-то стороны, с оборота земного? Или, ежели сказать, ночь настанет, так мы головой вниз висим? От солнышка-то! Так, а после того сказания ночью и глянуть страшно было на звезды. Ну, как оторвет от земли, и улетишь в ничто. И другояка подумал тогда же. Оно как и она ведает такое всякое мудреное. Наслышалась всего в терему Вильяминовском. А он перед нею станет с чем? С шутками солеными из молодечной. Да сознать им того, как бабе подол повыше задрать. Вот и деда, верно. Полюбились там, нет ли, но подарила сережки свои ему. А дальше-то что? И воротил восвояси. И ему, верно, придет на рать или за нее пасть, али от Василия Васильевича принять истому смертную. И не знай, помядет ли опосле когда. Крепко сцепив зубы, Никита зажмуривает глаза и со стоном перекатывает голову по колкому ложе своему. И две слезинки, стыдные для него мужика, просверкивают в уголках зажмуренных глаз, на челе, обращенном к небу, по которому плывут холодные, навестием осени, высокие облака. И совсем не ведает гонец Вильяминовский, что в эти вот миги высокого отречения и становится он достойным своей любви.